найдешь в моем сердце толпы ляг и остынь. В моем сердце погибнешь и ты. Предчувствие есть лишних здесь, но и сомнений не учесть. Значит, я обречен вонзить в плечо, вместе сольемся раз еще. В моем сердце толпы ляг и остынь. В моем сердце погибнешь и ты. Шахте лифта в сознании быть наивней. Играй со мной открыто в сознании. До сих пор ты найдешь в моем сердце толпы ляг и остынь. В моем сердце